Глава 9. Стабы или стабильные кластеры не перезагружаются или обновляются в огромные промежутки времени. Иммунные селятся на таких территориях, устраивая поселения и даже города. Населенные пункты также и называют стабами. Из памятки путеводителя новичкам по миру Стикс. Андрей проснулся резко, рывком. Голова очень болела. Не снилось совсем ничего, просто была чернота. Приподнялся на локтях и огляделся. Где это он? Похоже на камеру тюрьмы, очень маленькую, размером 3 на 1,5 метра. В ногах металлическая решетчатая дверь из прутьев, навесной замок. Сзади над головой под потолком маленькое окошко, через которое пробивались утренние лучи. Они подсвечивали витавшую в помещении пыль, образуя строго очерченные линии в крохотном пространстве. Скромные наблюдения Андрея прервали самым бесцеремонным способом. Сначала в узком коридоре послышался топот шагов нескольких человек, лязг замков и проворачиваемых ключей, скрип открываемых дверей, удары, стоны и крики. Все это циклично повторялось и смешивалось, все ближе подбираясь к его камере. «Да что ж вообще тут происходит?» Показалось движение у решетки. Дверь распахнулась, и внутрь забежали 2 бойца в камуфляже. Андрея сдернули с кушетки, завели за спину руки и с силой приложили лицом к стене. Пластиковые наручники сильно затянули на запястьях. Работали эти двое жестко и молча, иногда наносили удары для правильных безотказных действий пленников. Андрея пинком вывели в коридор. Несколько таких же арестантов вели по коридору неизвестные пленители, низко наклонив их головы и заведя руки высоко вверх. Их вывели из полуподвального помещения. Яркий солнечный свет резанул глаза Андрею. Некоторых тащили волоком. Одни упирались и орали что-то невразумительное. Их периодически поколачивали. Другие были не в состоянии сами передвигаться. Обессиленные, с кровоподтеками, они беспрерывно стонали. Андрей решил не нарываться, а дальше будет смотреть по обстоятельствам. На улице прошли через кирпичный коридор. Остановились. Некоторое время ничего не происходило. Впереди Андрея вели около 10 человек. Примерно столько же арестантов было сзади. «Выводи!» – зычным голосом приказали впереди. Колонна вышла на большую площадь, залитую солнцем. Пленников вывели в центр площади и повалили на колени. Некоторых били по ногам и другим частям тел, принуждая к покорности. Получилась шеренга из узников. Стояла безветренная жаркая погода, без намека на облака. От поверхности песчаного покрытия также обдавало разогретым воздухом. Липкий пот каплями скатывался по лбу и щекам, задерживался немного на ресницах и попадал в глаза, вызывая раздражение. По периметру площади стояла и сидела разношерстная публика. В основном это были мужчины и пацаны, преимущественно в военной форме. Девушки и женщины были в меньшинстве. Гул разговоров, возгласов и свиста пробежался по толпе. Сколько тут было людей, Андрей прикинуть не смог. Навскидку человек 400-500 по периметру. Позади толпы виднелись 2-этажные постройки домов. Гомон постепенно начал стихать, и воцарилась тишина. К пленникам навстречу из расступающейся толпы вышло 10 человек. Все вооружены пистолетами в поясных кобурах. Затем они разделились на 2 группы. 3 остались впереди шеренги спиной к пленникам, а остальные подошли с левой стороны. 2 из них были вооружены дополнительно автоматами. Один из тройки, стоящий по центру, выделялся среди прочих безукоризненной военной выправкой, что читалось по строгой походке, волевому лицу и цепкому взгляду. Андрей успел его рассмотреть, пока тот выходил на площадь. Без сомнения, это был главный. Наконец, он громко обратился к толпе. «Граждане и гости Восточного! Вчера ценой своих жизней наши братья уничтожили одну из крупных группировок муров. В ответ толпа взорвалась криками и возгласами «Ура!», но сразу стихла. Главный продолжил. «Сегодня мы отдаем дань не пришедшим с поля боя, вставших на защиту иммунных. Они стали частью не только улья, но продолжают жить и в нас. А остатки муровского отрепья у меня за спиной». Свист и гневные выкрики поглотили площадь. «Властью, данной мне на праве главы стаба Восточной, приговариваю главаря группировки Муров-Скорпионы Серого к тройному подвесу, его заместителей к четвертованию и скармливанию тварям, а остальных к расстрелу. Приговор привести в исполнение незамедлительно». Андрей краем глаза заметил, как его сосед затрясся и тихо заскулил. Под ним стало темнеть мокрое пятно. Вонь испражнений ударила в нос. Первых трех человек оттащили в сторону. Видимо, это те самые главари банды, для которых предусмотрена изощренная смерть. Следом один из бойцов передернул калаш и зашел за спину четвертого. Щелкнул переключатель режима стрельбы. Спереди стояли двое, один с электронным планшетом. «Мор Леший, 2 года и 3 месяца в улье». Второй усердно вбивал данные. Выстрел. На песок плеснуло красным фонтаном. Толпа взорвалась радостным криком. Тело кулем повалилось на песок. «Мор Штырь, 2 месяца и неделя». Выстрел. «Мор Заточка, 5 месяцев в улье». Выстрел. Поджилки Андрея тряслись крупной дрожью. Каждый приближающийся выстрел забивал очередной гвоздь в крышку гроба его новой жизни. Он старался не отсчитывать количество оставшихся смертей до его очереди. Выстрел. Сознание путалось. Он закрыл глаза. Выстрел. «Вот и все», — мелькнуло в мыслях. В затылок больно уткнулся теплый ствол автомата. Заминка. Секунда. 2. 3. «Я не вижу этого!» — раздалось сверху. «Глотни живца, устал небось!» — произнес второй полушепотом. Звук откручивающейся фляжки и глотков. «Ну, давай уже!» «Я все равно не вижу. Чистый он вроде!» — неуверенно оправдывался первый. «Да что там за дела?» — громогласно раздалось из центра площади. «Давай, не тормози!» «Тут это, ну, походу, новичка загребли». Второй с планшетом развел руками. Андрей приоткрыл глаза. К ним быстро двигалась тройка главных. «Кто брал его?» Глава сверкнул глазами на подчиненных. Из толпы выбежал пацан 20 лет. «Да Мур это! Я его у палаток подобрал. При камуфле он со стволом был в разгрузке. В кармане Ширева нашли при обыске». Сбивчиво начал было оправдываться тот, но глава стаба показал ему жестом заткнуться. «Имя?» — нагнулся глава над Андреем и заглянул ему в глаза. «Андрей!» — пробормотал страдалец. «Ну, с днем рождения тебя, Андрей!» — тихо и облегченно произнес глава, затем скомандовал стоящим охранником. «Уведите его в больницу!» Андрея подняли, наручники тут же спали с рук. Нервное перенапряжение и головная боль дали о себе знать. Сознание снова покинуло его. Обмякшее тело быстро уносили двое. «Вы что, новичка от Мура отличить не можете? Начальника бригады ко мне, чей сученыш? Быстро! А вы какого встали? Продолжать!» Махнул он рукой и быстрым шагом направился в административное здание. Сзади послышались нечастые одиночные выстрелы.